Мы не опоздали, приехав к ресторану за 3 минуты до оговоренного времени. Успев по пути заскочить в гостиницу, слава компактным городам и отсутствию пробок, где я переоделся и даже немного поболтал с наставником, у него, к слову, тоже накопилось новостей за день. Старик весь день провел на телефоне, обзванивая своих коллег и бывших воспитанников, которых за долгую жизнь набралось приличное количество. Как он жал кнопки на сенсорном экране смартфона, не видя ничего, кроме ауры живых существ, я не представлял, но это не так важно. А важно то, что среди учеников отставника оказалось множество людей на серьезных постах, причем не только в Благовещенском княжестве. И выходит, что потрошители после расправы Глеба не затаились, как он считал, а сменили тактику. Эволюционировали! Невесело хохотнул дядя Ваня. До меня не сразу дошло, но потом, после нескольких совпадающих ответов, я и вопросы стал задавать по-другому. Похищений молодых женщин с мирским даром действительно больше не было. Благовещенское и соседнее с ним Хабаровское княжество даже вздохнули спокойно и совершенно не придали значению росту кривой другого вида преступлений – деятельности брачных аферистов. За последние 2 месяца, что Самойлов провел в камере, только у нас, в Благовещенске в смысле, их было зарегистрировано больше 10. «И это только официальные обращения от родственников!» Наставник обличающе воздел палец к потолку, я, суматошно впихивая себя в свежую рубашку, попросил. «Дядь Вань, давай без пафоса и театральных пауз. Торопимся очень». «Эх, молодежь, вечно торопитесь куда-то!» По-стариковски возмутился тот, но послушно продолжил в куда более деловом стиле. С его слов картина преступлений вырисовывалась следующая. Девушка с мирским даром, это объединяло всех жертв, знакомилась с молодым человеком, с которым тут же закручивался страстный и безудержный роман. Длился он месяц плюс-минус неделя, после чего влюбленные сообщали родным, что ждут ребенка. И пока еще располагают свободным временем, отправляются в теплые страны. После отъезда связь с молодыми обрывалась. Родные начинали бить тревогу, а жандармерия лишь разводила руками, даже следствие не начинало. Во-первых, сроки слишком уж небольшие, максимум месяц без связи, может и не пропажа еще. А во-вторых, ну загуляла молодежь, все такими были. В общем, заявления родных принимались, вносились в базу, но активных действий жандармы не предпринимали, кроме официальных запросов в полицию королевства Сиам, куда уезжали почти все влюбленные. «И ты думаешь, что это дела потрошителей?» Протянул Глеб, ему, в отличие от меня, наряжаться не требовалось, поэтому он просто сидел на диване гостиной и слушал. «Ну, доказать подобное сейчас невозможно», — ответил старик. «Сам понимаешь, времени мало прошло, но косвенные признаки указывают на них. Девчонки все с мирским даром, я это специально уточнял, все забеременели. И все, как только это произошло, уехали на юга». Чтобы пропажа не фиксировалась и дела не возбуждались, закончил я за него. Застегнул запонки, глянул на себя в зеркало. «Пойдет». «Логично», — нехотя признал следователь. «Даже очень. В княжестве никаких следов. С сиамцами годы уйдут только на то, чтобы восстановить информацию и докопаться до факта похищения. Хорошая работа, дядь Вань». «Ага», — согласился я. «Только непонятно, что нам дает». «Только намек, что потрошители не затаились. Что уже достаточно много». Глеб глянул на часы. «Игорь, время. Опоздаем». Гостиница «Амур» располагалась прямо на набережной реки. В том самом месте, где в моем мире стоял небольшой маяк. 4-этажное здание было выстроено в форме ротонды, отчего, с учетом расположения, на самой границе с Маньчжурией воспринималось больше как военный объект. Этакая крепость, выполненная от чего-то в эллинском стиле. Но красиво, хоть и странно. Самойлов высадил меня почти у входа, еще раз коротко проинструктировал по принципам работы датских капель и остался ожидать на парковке. А я, фланирующей походкой великосветского бездельника, направился к входу. Задержавшись на пару минут, столько и осталось до встречи, чтобы полюбоваться вечерним хэ-хэ. Только началось смеркаться, но китайцы, тьфу, маньчжуры, уже зажгли все фонари, до которых могли дотянуться. Любовь этой нации к осветительным приборам выходила за рамки разумного. Такого впечатляющего зрелища, к которому успел привыкнуть в своем Благовещенске, я не увидел. У нас-то весь китайский берег горел, словно новогодняя игрушка. Создавалось впечатление, что соседи каждый сарай для лодок и киоск с мороженым фасадным освещением снабдили. Что, кстати, с учетом нашей электроэнергии, продаваемой им за копейки, было вполне реально. Здесь противоположный берег выглядел победнее. Освещены были только высотные здания, но все равно ярко. На входе меня встретил натуральный казак, при усах и шашке. Молодцевато сдвинутая на затылок фуражка демонстрировала смоляной чуб, а начищенные до блеска сапоги отражали свет ламп. Осведомившись, не ожидают ли господина, он проводил меня в ресторан на первом этаже, к столику, за которым меня ждали 2 человека, неизвестный мужчина и уже знакомая женщина. Людмила была напряжена. явно робея в присутствии своего спутника, а тот, напротив, был расслаблен и благодушен. Развалился на диванчике, хряк. Словно весь Амур с прилегающей набережной принадлежал ему лично. Мой москвич. Без вариантов. Он был полноват, этот господин лет 50, был одет в дорогой костюм коричневого цвета, имел окладистую бороду с проблесками седины и массивные очки в роговой оправе. У нас такие носили портработники и ученые в 70-х годах прошлого века. Из-за толстых линз на меня смотрели умные черные глаза. Придерживаясь того этикета, которому был обучен, я сперва легким кивком и приязненной улыбкой поздоровался с дамой и лишь после этого кивнул мужчине. «Господин Нарышкин», — представила спутника Людмила, — «прибыл, как вы и просили, Игорь Сергеевич». Москвич чуть качнул головой, отвечая на приветствие, и соглашаясь с тем фактом, что он действительно прибыл, как я и просил. «Но Люда-то, главное сразу, Игорь Сергеевич, а где Игорь, ты вообще представляешь, с кем связался?» «Понятно так-то. Наша с ней приватная встреча была рабочей, а это вполне уже формальное мероприятие с участием важной персоны». «Нарышкин», — повторил я для Самойлова, — «информация по нему». «Жди», — буркнул следователь в моем ухе. Какое-то время мы с мужчиной разглядывали друг друга. Он доброжелательно, я с легким вызовом и нетерпением. Затем представитель московского княжества качнул шикарный, какой-то даже не мужской, гривой черных волос и, обращаясь к Людмиле, произнес: «С вами мы увидимся в моем номере. Через час». Отпустил. Как господин лакея. Хотя почему как? Мавр сделал свое дело. Люда покорно кивнула, поднялась и, не глядя ни на кого, покинула компанию. Серьезный все-таки мужик. В ежовых рукавицах барышню держит. Взгляд Нарышкина вновь переместился на меня, черные глаза пистолетными стволами навелись на мою переносицу, и я тут же почувствовал давление. Будто кто-то тянулся к моему узлу, пытаясь рассмотреть его повнимательнее. Как дядя Ваня, только не в пример грубее, не размышляя, я врубил щит. Черт его знает, способен ли он помочь, но ничего другого, безопасности для себя и окружающих, я делать не умел. Едва видимый голубой фильтр покрыл весь окружающий мир, в этом цвете лицо Нарышкина сделалось похожим на морду утопленника, губы которого сложились в довольную улыбку, будто бы он уже схватил свою жертву, меня, и вот-вот утащит на дно. «Максимилиан Антонович Нарышкин», — вторгся в начинающий разговор Глеб, мой электронный секретарь. «Крупный предприниматель. Активов очень много, перечислять не буду, но основные сосредоточены в Московском княжестве и подконтрольных оному. Близкий человек к Бестужеву, богатый и влиятельный негациант, носитель боярского дара, но уровень силы неизвестен, нет упоминаний». «Не получилось?» — спросил в этот миг москвич. Даже не спросил, а проговорил наполовину утвердительно, а на вторую половину сочувственно. «Что не получилось?» — чуть не выдал я в ответ. Напяленный еще на входе покерфейс едва не дал трещину. Каким-то чудом я удержал сползающую маску невозмутимости, чуть склонил голову на бок и взглянул на негацианта с вопросом. «Что-то вроде «не пойму, о чем вы, господин хороший?» «Что же пошло не так?» Нарышкин продолжил буравить меня взглядом. «О чем он спрашивает? О сделке по мосту? Или еще о чем-то? Мне почему-то кажется, что вернее второе. Но о чем?» «Блин! Да они знакомы!» «Игорь и Нарышкин знакомы. Они уже встречались». «Не исключено», — не удивился Глеб. «Мы, конечно, считали, что твой двойник вел дела только с Людой, но могли ошибаться. Информации-то с гулькин нос». «Ладно, приоткроемся слегка». «Вы о чем конкретно спрашиваете, Максимилиан Антонович?» «По мосту?» «По нему, Игорь Сергеевич, ты чуть позже скажешь», — отозвался негациант, ясно показывая степень отношений. Он был по-прежнему расслаблен. «Интересно, конечно, но идет все штатно. Что не так пошло с переносом?»